ветер поет свою странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют ее. Сказать, что такое асфальт. Здесь трудно сказать, что такое машина. Здесь нужно руками кидать воду вверх. Музыка волн, музыка ветра. Для тех, кто сбился с дороги. Кто из вас вспомнит о тех, кто смеялся и бегал? Кто из вас вспомнит, чувствуя холод приклада?